чувствовал, что его горящие из-под спутанных косм глаза неотрывно следуют за Захаром, и так тяжел и ощутим был этот взгляд, что Захар резко обернулся. «Зря злобствуешь, Макашин. Твоя песня кончена. Жизнь она по-своему рассудила», — сказал он в ответной непримиримости, и Макашин с трудом отвернулся и опять старался забыться. Почему-то вспомнился теперь старый цепной кобель Жилка, застреленный милиционером во время раскулачивания. Федор сейчас, словно наяву, видел густо запекшуюся на подмерзшей земле собачью кровь и искусанный, вывалившийся из пасти язык. Появился запыхавшийся от быстрой ходьбы Анисимов, председатель сельсовета. Щурясь с темноты, долго молча рассматривал Макашина. Затем с какой-то странной полуулыбкой повернулся к Захару. «Повезло тебе, Тарасович. Матерого зверя взял». Пододвинув табуретку, Анисимов сел прямо против Макашина. Их колени чуть-чуть не касались, и закурил. Макашин, сведя брови, спокойно, с невольным ожиданием глядел на него. «Чего же ты бегаешь от закона?» С явным интересом спросил, наконец, Анисимов, напряженно шевеля бровями и сдвигая кожу большого лба. «Нехорошо получается, гражданин Макашин, очень нехорошо. Вот тебя Захар Делюгин как контрреволюционного элемента накрыл и правильно сделал. Не будь дураком, нечего бегать». Впервые взглянув прямо в глаза Анисимову, Макашин с трудом сдержался, чтобы не перемениться в лице. Что-то невероятное, то, чему он не мог поверить, послышалось ему в словах Анисимова. Но тот уже встал, повернулся к Захару. «Кончать надо эту канитель. Кого назначить в город сопровождающими? Или милиционера дождаться?» «Распутится сейчас, не дождешься», — сказал Захар. «Нечего ему тут делать, народ мутить. Сам его переправлю, вот, с Юркой Левшой. Надежнее будет. Давай акт пиши, Родион. Сбегаю, переоденусь, лошадь запрягу. На рассвете двинемся. Поменьше глаза пялить будут. Ни к чему это». «Тоже дело. Пожалуй, твоя правда», — помедлив минутку, согласился Анисимов. «Только смотри, через слепой брод переправляться рассвета ждите. Мост там, говорят, цел. По нему лишь вода идет на полметра. Собьет». «Проскочим, не в первый раз», — уверенно сказал Захар. «Люди вчера переезжали. Вроде падает вода». «Надо же, стекло на лампе разбил. Теперь черта с два достанешь». «Ты считаешь, лучше б твою голову? Ха, под счастливой звездой родился», — неопределенно возразил Анисимов, и Захар согласно кивнул головой. Но Анисимов, выставив широкие уши, уже склонился над столом, разглаживая бумагу. Отдав необходимые распоряжения, Захар вышел. Часа через два, стоя перед разлившейся водой и тревожно посматривая на еле-еле торчавшие из бегущей воды в предрассветном полумраке шатки из неструганных решеток перил моста, он вспомнил слова Анисимова о слепом броде. Взяв лошадь под уздцы и подтянув голенище сапог, он пошел в воду. Лошадь уперлась. Он со злостью рванул за узду, и она, всхрапнув, подчинилась. Метров 20 Захар чувствовал под ногами раскисшую скользкую землю. Затем начался настил, и он облегченно вздохнул. Хотя вода бежала поверху, сам мост был цел, и они благополучно переправились. Дорога сразу пошла лесом. Стараясь согреться, Захар крикнул на лошадь: «Ну, труси, труси!» И когда она перешла на мелкую рысцу, он побежал следом. Все-таки вода набралась в сапоги. Потом надо будет переобуться. Тяжелый стремительный удар в голову сбоку вырвал у него из-под ног землю. Он успел услышать высокий крик Юрки Левши. треск ломавшихся от вставшей на дыбы лошади оглобель, потом еще чей-то крик, гулко ударил выстрел, и все исчезло, словно провалилось в сырой мрак. Он очнулся не скоро. Уже солнце было над лесом, и первым делом увидел лицо Юрки Левши. Услышал жидкий свист ветра в голых ветках деревьев и раскатистое движение неподалеку. «Ушел, гад!» — с глухим недоумением сказал Юрка Левша. «Нас здесь ждали. Понимаешь, кто-то нас здесь ждал. Вот тебе, председатель, какие пироги!» С трудом приходя в себя, он соскочил с телеги. Их двое или трое было. А может, один, а? Тут же засомневался он. Тогда как же он нас двоих махом сшиб? И меня оглушило. Ты гляди, темя вспухло. Очнулся никого. Ты себе валяешься, я себе. Юрка Левша выматерился, а Захар закрыл глаза. Он лежал на телеге, лошади не было. Он подумал об этом, спросил, тяжело поводя головой. Юрка Левша опять стал ругаться и сказал, что и лошади нет, сломала оглобли и была такова. Может, сама ушла, может, увели. Перед глазами Захара вверху чуть покачивались узловатые ветви дуба, обрывочные мысли текли, и ни одна из них не могла оправдать такого промаха. Глава пятая. Через полмесяца Захара Дерюгина, настойчиво рвавшегося на волю, выписали из больницы. У него оказалось тяжелое сотрясение мозга. Земля уже просохла, и с неделю шел сев яровых. Захар посидел дня два дома, повозился с ребятишками, и хотя временами перед глазами у него все начинало вертеться, подергиваться черным туманом, их горло поднималось противное сосущее чувство тошноты, он на третий день не выдержал и вышел на работу, никого не предупредив. В конторе его весело и, как ему показалось, по-доброму встретил Мартьянович. Бригадиры разошлись по делам, у Мартьяновича, склонившегося над столом, привычно поблескивала лысина, точно он намазал ее постным маслом. Заслышав шаги председателя, он поднял голову, встал и вышел из-за стола. «А, вот и очухался всем своим видом!» Мартьянович выказывал искреннюю радость и оживление. «Ну, с выздоровлением тебя, Захар Тарасович! Пора, пора за дело браться!» Захар пожал протянутую руку. Ему была приятна радость Мартьяновича, мужика скучного и нелюдимого, попивающего в одиночку, в тайне, всегда умевшего найти в другом что-нибудь плохое, скрытное. Мартьянович дал ему подписать несколько бумаг, попутно рассказывая о севе, о нормах на пахоту в бригадах и другие самые главные, по его, Мартьяновича, мнению, новости на селе. Особо он выделил то, как в его, Захара, отсутствие мужики, объединившись из трех бригад, запахали поле, назначенное под тракторную пахоту, и трактор из МТС укатил назад несолоно хлебавший, и по этому случаю приезжали из района разбираться. «Натуроплаты теперь пришлют меньше», — на всякий случай сдержанно порадовался Мартьянович. Захар несколько раз что-то неразборчиво проворчал. Слушая, с трудом разбирая муравьиную скоропись Мартьяновича, он сразу почувствовал тяжесть в голове.